Загадка ордена тамплиеров. В XII веке христианская церковь была уже мало похожа на маленькую иудейскую секту, которой она была при возникновении. Ее влияние распространилось на все области жизни в Западной Европе, но было еще далеко до времени того мрачного мракобесия, которое ставили в упрек средним векам просвещенные поколения века XVIII. Над умами в те годы властвовал аббат Бернар Клервосский, который еще при жизни был канонизирован в святые. Писатель-мистик, великолепный оратор, он был вдохновителем второго крестового похода. К его мнению прислушивались папы, а феодалы его боялись. В этот период вся политическая активность проходила под знаком соперничества между духовенством католической церкви и императорами Священной Римской империи за влияние на сеньоров. В этих условиях Бернар и основал в 1128 году военно-монашеский орден рыцарей храма, тамплиеров, храмовников. Ядром ордена стали рыцари, вернувшиеся из Палестины. Становление его было стремительным. В ряды тамплиеров вливались все новые и новые добровольцы, или, скорее, послушники. С самого начала орден прочно обосновался на землях Западной Европы, разделенной в то время на 9 провинций – Францию, Португалию, Кастилию, Арагон, Мальорку, Германию, Италию, Сицилию и Англию с Ирландией. К началу XIV века храмовники располагали по всей Западной Европе почти 10 000 владений, из которых около 1000 находились во Франции. Владения, а также военные посты и укрепления, подчиненные им, покрыли Европу густой сетью. Три категории братьев составляли сам орден – рыцари, все благородного происхождения или очень редко возведенные в дворянство, из их числа избирались руководители резиденций, духовники-монахи, находившиеся при магистрах или служившие в церквях, сержанты, из числа которых рыцари набирали оруженосцев и пехоту в военных походах и которые вели хозяйство и управляли имуществом ордена. Среди них были свободные крестьяне и ремесленники. Еще была категория гостей храма, оказавших ордену временные услуги. Орден брал под свое покровительство и тех, кто примыкал к нему, сеньоров, выказывавших по отношению к нему верноподданические чувства, торговцев, пользовавшихся его коммерческими услугами, ремесленников, обосновавшихся на его землях, и многих других. Внизу этой иерархической пирамиды находились зависимые крестьяне, прикрепленные к земле феодальной зависимостью, и темнокожие рабы, вывезенные из Палестины. На вершине царил великий магистр, избранный собранием представителей 9 провинций Западной Европы. Великий магистр обладал абсолютной властью, за исключением вопросов, связанных с приемом новых рыцарей, продажей имущества ордена, назначением высших руководителей провинций. Их решало собрание. Тамплиеры не признавали над собой никакой другой власти. Орден храма пользовался правом экстерриториальности и не подпадал под юрисдикцию властей тех земель, на территории которых он находился. Орден не платил никому никаких налогов, в том числе и церковную десятину, а также таможенных пошлин. У него была своя полиция и свой трибунал. Формально великий магистр подчинялся только папе, который сам его боялся. Военная мощь ордена была значительна. В его рядах было около 15 000 рыцарей и 45 000 сержантов, не считая священников, крестьян, ремесленников, гостей храма и вассалов. Эта армия была рассеяна по всей Западной Европе и не могла вести сражения.